Стражники молча переглянулись. А парнишка что надо, хоть и светлый лорд. Толковый. Не погнал на улицу сразу. Дал спокойно вино допить, да и согреться. С папашей мальца разобраться хочет. Правильно. Такие паскуды понимают только одно. Хороший кулак в зубы. Теперь сержант вспомнил плотника Юргена. Плохого плотника, между прочим. Несовместимо ежедневное поглощение дешевого самогона в неимоверных количествах с ремеслом. Или одно, или другое. Приходилось уже стражникам с ним разбираться. Соседи как-то пожаловались на устраиваемые пьяницей дебоши. После их визита горе-плотник, наверное, переключился на собственную семью. Женщину, боящуюся рот открыть, терроризировать всяко проще, чем соседей. Те ведь и сдачи дать могут. Интересно, а что лорд с ним сделает? Горные мастера порой выдавали такое, что хоть стой, хоть падай. Сержант поглядывал на молодого горца с искренним любопытством. Что, паренек, не сталкивался еще с темными сторонами человеческой жизни? Похоже на то. Но с мальцом ловко управляется, ничего не скажешь. Очень даже ловко. Наверное, за младшими братьями ходить доводилось. Понимает. Лек покинул притон с немалым облегчением. От вида таких мест он испытывал редкое отвращение. Заснувшего мальчика, укутанного в плащ горца, нес один из стражников. Юноша остался в обычном кожаном костюме с шерстяной поддевкой и ежился от холода. Сержант показывал дорогу. Дождь немного стих, но ветер все так же швырял потоки воды в лицо. Черепичные крыши дребезжали, деревья раскачивались и отчаянно скрипели. Патрулировать в такую ночь — одно мучение. Но что делать? Служба, она хоть в Ериндаре, хоть в Геркатоне. Служба? В Ериндаре, небось, потруднее будет, особенно в метель с морозом, когда плевок замерзает, до земли не долетев. Вскоре стражники свернули на небольшую улочку, состоявшую из довольно бедных и неухоженных домов. Около третьего дома, выглядящего сущей лачугой, остановились. Стены были ободранными, черепичная крыша наполовину разобрана. Из нее обнаженными ребрами торчали стропила. Подойдя ближе, лекарь увидел распахнутую настежь дверь, что сразу не понравилось юноше. Войдя, он насторожился. Пахло кровью, свежей кровью. Горец сделал шаг вперед и обо что-то споткнулся. Это что-то глухо застонало. «Свет!» — скомандовал Олег. «Быстро!» Еще один стражник достал из-под плаща штормовой фонарь. Заправленный небольшим шаром закапсулированного света, и шепотом произнес слово активизации. Захламленную прихожую залил белый свет. Давно юноше не доводилось видеть такого беспорядка. По небольшой комнатке, казалось, пробежался обезумевший носорог. Все оказалось разнесено в куски. Пол усеивали осколки глиняной посуды, изрубленные кадушки, сломанные полки. Аккуратные, когда-то соломенные циновки были залиты какой-то вонючей липкой дрянью и засыпаны крупой. Ближе к двери во внутренние комнаты лежало что-то похожее на мешок. Только присмотревшись, Лек понял, что перед ним избитая до синевы женщина в луже крови. Пальцы несчастной тихо скребли по полу. Она даже не стонала, наверное, сил не осталось. Юноша в ужасе застыл, ему в голову никогда не приходило, что можно довести человека до столь страшного состояния. Какая паскуда! — негромко сказал из-за спины горца сержант. — Да разве ж так можно с живой-то бабой? Она же ему двух пацанов родила. Мертак подошел к женщине поближе и присел рядом, опасаясь прикоснуться к ней. Бедняжка была еще жива. Она тоскливо смотрела на застывших стражников и тяжело с присвистом дышала. Олег ступил на шаг вперед, все еще не веря, что какая-то тварь, именуемая по недоразумению мужчиной, оказалась способна сотворить такое. Да попробовал бы кто-нибудь в его родных горах и сделать что-нибудь наподобие этого. На мороз бы голову вышвырнули, а то и в берлогу к разбуженному медведю сбросили. И по заслугам. «Вызывайте мага-целителя», — мрачно приказал Олег. «И судебного пристава». «Нет», — вдруг прохрипела избитая женщина. «Не надо». В ее глазах горел откровенный ужас. Юноша ошеломленно замер. Она что, целителей боится? «За счет стражи, госпожа, не беспокойтесь», — заверил несчастный сержант. Потом повернулся к горцу. «Денег у нее нет, а целители хоть и дорого не берут, но бесплатно тоже не лечат. Для нее два тархема — страшная сумма». «Единый создатель». Мертак криво усмехнулся, достал из кошеля жезл связи и принялся вызывать императорский госпиталь. Ответили не сразу. Потом довольно нудно, долго выспрашивали, что именно произошло. Раздраженному промедлением Леку пришлось даже подтвердить вызов как начальнику патруля. После этого дежурный по госпиталю пререкаться перестал и пошел будить ночного целителя. Спорить с горным мастером себе дороже выйдет. Огребешь неприятностей по самые уши. Вскоре воздух около входа на мгновение подернулся туманной дымкой, из которой вышел заспанный и очень недовольный маг в зеленом балахоне. Он нес с собой небольшую корзину, из которой торчали довольно неприятные на вид инструменты, напоминавшие почему-то те, что Леку довелось увидеть в любимой пыточной мэтре Стевана. Маг бросил взгляд на женщину и скривился. «Это какая же паскуда бедняжку так измочалила?» — поинтересовался он. «Муж, похоже». Сержант был откровенно зол. Глаза старого служаки метали молнии. Судя по его виду, Юргена не ждала ничего приятного, если попадется в руки Мертаку. «Ясно», — вздохнул целитель. «Нажрался, небось, до беспамятства. Подвиньтесь, дархоты безголовые. Кстати, кто платить-то будет? Стража?» «Да». «Хорошо. Потом в госпиталь долговые обязательства с оказией передайте. Только вот есть ли толк ее лечить? Сегодня вылечу, а завтра муж то же самое сделает». «Не сделает», — холодно ответил Лек. «Я лично займусь этой сволочью». «Ну, тогда ладно», — кивнул целитель. Он подошел к обреченно смотрящей на него женщине и озабоченно покачал головой. После чего отряхнул руки и поднял их речитативом, произнеся незнакомое горцу заклинание. Ладони засветились зеленым свечением, между ними проскочило пару коротких разрядов, резко запахло озоном. Маг присел и положил руки на живот избитой, снова что-то шепча. Она хрипло вскрикнула и забилась на полу. Лек не бросился на помощь только потому, что уже видел магические исцеления и знал, что по-другому не бывает. Тело женщины скрылось в переливающемся разными цветами туманном коконе. Некоторое время ничего не происходило. Затем резко похолодало. Казалось, все тепло в прихожей потянулась к магу, заставив остальных плотнее закутаться в плащи. Прошло еще несколько минут, и маг откинулся назад, тяжело дыша и тихо ругаясь сквозь зубы. — Что-нибудь случилось? — встревожился Олег. — А ничего особенного, — проворчал целитель. — Ей повезло, что вы ее нашли. До утра не дожила бы. Перебитое ребро легкое проткнуло. Образовалось сильное внутреннее кровотечение. С трудом справился. Еще пара ребер сломанных. Я не смог бы их срастить. А теперь здорово. Лет с 20 так здорово не бывало. Даже все старые болячки одновременно на нет сошли. Пришлось ведь применить цвет здоровья. Так что с вас, господа стражники, не 2 тархема, а 20. — 20 так 20, — отмахнулся сержант. — Человеческая жизнь как-то дороже. Его величество никогда на помощь людям денег не жалел. — Тогда откланиваюсь, — кивнул маг и скрылся в туманной дымке, прихватив корзинку с хирургическими инструментами. «Госпожа!» — вежливо поклонился Олег, повернувшись к приподнявшей голову женщине. «Мы рады, что смогли помочь вам, но сообщите, прошу вас, что здесь произошло?»